сводный брат мазовецких князей Януша и Симка, молодой Генрих, еще в детстве нареченный плотским епископом, прибыл в замок Риттер-Свердер, построенный рыцарями Блисковны и назначенный для места пребывания Витовта. Генрих объявил пограничным орденским комтурам, что он прислан с мирными предложениями и не возбудил с их стороны никаких особых подозрений. В действительности он имел от Егайла поручение вступить в тайное соглашение с Витовтом об условиях их примирения. Здесь, живя несколько дней в Риттер-Свердере, юный нареченный епископ влюбился в сестру Витовта Рингаллу и, несмотря на свое духовное назначение, вступил с нею в брак. Убеждения влюбленного подействовали на Витовта тем сильнее, что он уже сам тяготился своей зависимостью от ордена. Ему наскучило служить орудием в руках немцев для достижения их эгоистических целей. Витовт решил вторично изменить своим договором с немцами и поступить с ними самым вероломным образом. Наученные опытом первой измены, рыцари на этот раз держали заложниками по разным замкам родственников и бояр Витовта. В начале 1392 года большая часть родственников была освобождена и отпущена к нему. Супруга его Анна также соединилась с мужем. В руках рыцаря оставались еще брат его Конрад и два малолетних сына. Но честолюбие уже настолько овладело Витовтом, что он не затруднился пожертвовать собственными детьми. В конце июня он вдруг сбросил себе личину, внезапно захватил гарнизон Риттер-Свердера и сжег замок, потом также разорил еще несколько замков, построенных рыцарями на литовской земле, затем отправился в Вильну, где был с почестями принят Яско Лесницким. Весть об этой измене привела орден в ярость. Князь Конрад и оставшиеся в Мариенбурге литовские бояре были закованы в цепи, а сыновья Витовта вскоре умерли отравленные. Между тем Егайло и Едвига лично прибыли в Литву для примирения, которое и было утверждено договорную грамотою 4 августа 1392 года. Витовт получил достоинство великого князя Литовского на правах самостоятельного государя. Он обещает польскому королю только свое содействие и помощь в случаях нужды. Егайлу пришлось даже примирить Витовта со Скиргеллом. Последний получил Киевское княжество с титулом великого князя русского. Спустя года три он скончался в Киеве и, оставшись до конца верным православию, погребен в Печерской лавре. Некоторые родные братья Егайла, однако, были недовольны таким возвышением над ними Витовта и происшедшими тогда переменами в уделах, в особенности Владимир, силою лишенный Киева, Корибут-Северский и Свидригайло-Витебский. Последний завладел Витебском по смерти своей и Егайловой матери Юлианы, которая скончалась в 1392 или 93 году. Но их попытки к сопротивлению окончились полной неудачей и дали Витовту возможность сделать важный шаг к уничтожению удельной системы и объединению литовско-русского государства. Он присоединил к своим владениям Северский и Витебский уделы. Также неудачно окончилось новое нашествие прусско-тевтонских рыцарей, которые хотели отомстить Витовту за его измену и воспользовались его борьбой с удельными князьями, из которых Свидригайло Витебский бежал в Пруссию и отдался под покровительство ордена. Но орденские войска и осадные орудия вновь оказались не в силах одолеть Виленские твердыни и принуждены были отступить, заключив перемирие с Витовтом в 1394 году. После того он с неослабной энергией продолжал объединение западно-русских земель под своей властью и уничтожение крупных уделов. Так смерть Скиргелла отдала в его руки Киевское княжество. Около того же времени он завладел частью Волыни, отданную Владимиру Ольгердовичу взамен Киева, и Подольем, которое отнял у Федора Кариатовича, самого младшего из братьев, еще оставшегося в живых. Братья Кариатовичи успели привести в некоторый порядок и отчасти вновь заселили этот край, запустевший от татарских разорений. Все это были русские земли, приобретенные для литовского княжеского рода уже предшественниками Витовта. Сам он умножил их новым и весьма важным приобретением. Ему удалось отнять у потомков Владимира Великого одну из коренных русских областей, именно Смоленское княжение. Смоленск уже находился в некоторой зависимости от Литвы. Мы видели, что на старшем смоленском столе Скиргелла посадил Юрия Святославича. Но Юрий должен был поделиться землею со своим братом Глебом и другими родственниками. Отсюда возникли споры и междоусобия. Конечно, не без связи с подобными распрями произошел отъезд Юрия, который отправился к своему тестю Олегу Рязанскому и, вероятно, хлопотал о его помощи против своих родичей. Этими обстоятельствами воспользовался Витовт. В то время было нашествие Тамерлана. Под предлогом похода на татар на помощь своему зятю, великому князю Московскому, Витовт как бы случайно явился около Смоленска. Глеб Святославич выехал ему навстречу. Витовт принял его ласково, одарил и отпустил. Причем предложил быть третейским судьею для смоленских князей в их распрях и обещал оборонить их от Юрия и Олега Рязанского. Князья поверили его расположению и действительно приехали к нему в стан со своими боярами. Но тут Витовт сбросил маску. Он велел схватить князей и их свиту, а город, оставшийся без предводителей и никем не обороняемый, был застигнут врасплох и взят. В Смоленске были посажены Витовтовы наместники и оставлен литовский гарнизон, 1395 год. Но еще оставался на свободе Юрий Святославич. Его тесть Олег Рязанский вступился за его права, и тем охотнее, что литовское господство переступило уже на правый берег Оки. Надобно было подумать о защите собственных границ. В происшедшей затем войне обе стороны вторглись в пределы соседа и опустошали их, но перевес борьбы явно склонился в пользу Литвы. В этой борьбе сторону Витовта держал и сам великий князь Московский. В 1396 году он вместе с митрополитом Киприаном лично приезжал в Смоленск на свидание со своим тестем и праздновал с ним Пасху. Он даже посылал потом отговаривать Олега от похода на Литву и обещал помирить его с Витовтом. А осенью того же года Витовт с большими силами напал на Рязанскую землю и предал ее опустошению. Причем литовцы сажали людей улицами и секли их мечами. По выражению летописца, Витовт пролил рязанскую кровь, как воду. После этих подвигов прямо из рязанской земли он заехал к своему московскому зятю в Коломну, где пировал с ним несколько дней. Около того времени известный хан Тахтамыш, побитый Тамерланом, а потом изгнанный из Золотой Орды своим соперником Тимиркутлуем, нашел убежище с женами, детьми и с большим количеством своих татар у Витовта. Последний водворил его в Лидском замке. Люди, пришедшие с Тахтамышем, умножили число поселившихся в Литве и Западной Руси татар. Последние отчасти состояли из пленников, взятых в предыдущих войнах, а отчасти сами приходили сюда вследствие собственных междоусобий. С того времени татарские колонии встречаются в Вильне и во многих литовско-русских городах и селах. Эти поселенные в Литве и Руси татары – сохраняли свободу религии и обычаев и были обязаны только военную службою. Витовт был теперь одним из могущественных государей Европы. Но его стремления к славе и к новым приобретениям, по-видимому, не имели пределов. К этой эпохе, к 1397 году, относятся любопытные записки, известные под названием «Дневник графа Конрада Кибурга». Граф Кибург, начальник госпиталей Тевтонского ордена, отправленный в Литву с каким-то поручением к великому князю, будто бы оставил дневник своего путешествия и пребывания в Вильне. Приводим сущность этого загадочного дневника, хотя некоторые его части, очевидно, дошли до нас не в первоначальном своем виде, а с разными прибавками и украшениями. Немецкое посольство на судах по Неману приплыло в Ковну, было радушно принято начальником замка русским боярином по имени Иваном Федоровичем и несколько дней дожидалось здесь, пока отправленный боярином гонец известил великого князя и пока получилось от него приказание. Укрепление Ковенского замка, построенного из камня, в в то время носили следы разрушения от немецких осад и были снабжены пушками. Гарнизон его составляли несколько тысяч литовцев и жмудинов, но посольству не дозволили близко осмотреть замок и поселили его в предместье. Из своих окон посол мог наблюдать разбитый на другом берегу лагерь конницы, которая состояла из нескольких отрядов, весьма разнообразно одетых и вооруженных. Тяжелая кавалерия была закована в железо по образцу польской, а легкая вооружена только палками, конечно, копьями, и сидела на своих тощих конях. Был еще отряд из пожилых людей с длинными бородами в темно-серых верхних плащах со остроконечными капюшонами, которые издали делали их похожими на братьев-миноритов, и только разноцветные нижние кафтаны отличали их от францисканцев. Какой-то князь Юрий, вероятно, Пинский или Бельский, в этот день производил учение этой конницы.